Глава 7. Кирилл. Не скажу, что атмосфера больницы меня так уж сильно угнетает. А учитывая, в каком аварийном состоянии меня сюда прикатили, то можно сказать, я в рай попал. Что ни говори, все познается в сравнении. Еще каких-то пару часов назад я был здоровым и крепким, как бизон, и унылым, как червяк на крючке. Теперь же, когда ко мне будто товарняк прошелся, включилось второе дыхание и накатила неуемная жажда жизни. А жить... Оказывается, жить это очень кайфово. И ведь не пацан уже, но как-то сложно я постигаю сию мудрость. Все, Кирюх, в палату ввалился довольный и очень громкий Геныч. Дип-миссия прошла в атмосфере полного взаимопонимания. Мамочке твоей я позвонил, отчитался, все чин-чинарем. Ну и за жизнь с ней немного потолковали. Я ж говорю, что женщины мне доверяют, а мой голос действует на них умиротворяюще. «Слышь, кумир безумных баб, сделай звук потише», – недовольно ворчит Женек. «Мозги от тебя трещат». «Это потому, что срок годности у них вышел. Заржавели, Жек!» – охотно и радостно поясняет Геныч. «Вот по их скрипу я тебя и отыскал в красной комнате. А то ж так до сих пор и сидел бы там, связанный со своим обнаженным копьем. Но, с другой стороны, глаз был бы цел. А вот очко... Кто знает, брат?» «Да пошел ты, мудак! Рупор еще возьми!» – вызверился Жека. Похоже, недавний приват с рыженькой танцовщицей сильно прищемил его эго. И я поспешил вклиниться в их с Генычем между собойчик. «Спасибо, пацаны. Если б не вы, я бы сегодня...» Стараюсь изобразить улыбку, но Геныч хмурится и тормозит меня предостерегающим жестом. «Да ладно, Кирюх, под лежачий камень мы всегда успеем. А нам с тобой еще дома строить, сыновей расти, деревья там всякие. Опять же, и ты это, пока не особо ощеряйся, табло свое не напрягай. А то на Гуинплена похож. И можешь даже не благодарить. Все равно пришлось сказать твоей маме, что ты малость перебрал. Раздавил мобильник, а теперь отсыпаешься. Вот как-то так». Хм, ну такую новость моя мама переживет куда легче, чем правду. И, конечно, я очень благодарен друзьям. Они реально спасли мою жизнь и до сих пор остаются рядом со мной. Геныч в этой лечебнице пользуется внушительным авторитетом. И именно благодаря ему моя палата выглядит как комфортный гостиничный номер. Женек, поскольку тоже изрядно потрепал свою боеспособность, занял горизонтальное положение на диванчике напротив. И хмуро таращит на меня здоровый глаз. А Геныч продолжает суетиться вокруг моей койки, как беспокойная наседка, и рассказывает, как изящно он утешил мою маму. «Да заглохни ты уже, добрый вестник!» – прорычал Жека. «Шума от тебя, как в курятнике, займи вон уже почетное место в углу!» «Почетное место, сынок, всегда там, где я», – снисходительно пояснил Геныч и ласково пробасил уже мне. «Кирюх, ты если писать захочешь, только скажи». «О, я хочу!» – оживился Жека. «Поддержишь мой краник, друг? Жвачкой его залепи, дурачок!» И тут дверь палаты приоткрылась, и в дверях возникла, ну, медсестра. «Атакующие ноги, вырез, губы. Твою мать, я точно в больнице?» «Тук-тук», — обозначила красавица свое вторжение. «Добрый вечер, мальчики. Если вам что-нибудь нужно...» «Неплохо бы душ принять», — встрепенулся Женек. «А то я сегодня малость запачкался». «Девушка, организуйте этому засранцу теплую ванну с феном», — распорядился Геныч и, неожиданно посерьезнев, уселся в кресло. А медсестра склонилась надо мной, заслонив своей грудью белый свет. «Бля, ролевые игрища тоже включены в список доступных опций». Мой член предательски встрепенулся, и я прикрыл глаза. «Ну, хоть не отбили, слава богу». «Спи уже, дубина неразборчивая, это не грудь, это шары для боулинга». «Ну что, все показала куколка?» – свирепо прогрохотал Геныч. «Ты, главное, свои основные обязанности не забудь. Договорились?» «Вы что-то конкретное имеете в виду?» Девчонка наконец-то отвернулась, демонстрируя мне свой сытый филей. «Что-то конкретное я в виду потом», — грубо прорычал друг. А мы с Женьком недоуменно переглянулись. «Ты сейчас не вопросы спрашивай, а слова мои ушами втягивай». Девчонка торопливо одернула халатик. «Уф, спасибо, милая». А Геныч, ткнув меня пальцем, грозно скомандовал. «Кирилл Андреевич, вот сейчас твоя основная задача. И пока он находится здесь, должен быть сыт, ухожен и обласкан. И пахнуть цветами. Возражений не имеется? Тогда свободно». «Геныч, тебе зверина, что ли, вкололи?» Я призываю его опомниться, а испуганная девчонка, уже вылетая из палаты, лепечет. «Там на стене кнопочка вызова, и если что, я здесь рядом, на посту». И она поспешно скрылась за дверью. «Что?» – с вызовом встретил Геныч наши охреневшие взгляды и заулыбался. «Вы тоже уловили в этом ее, если что, сексуальный подтекст? И вот только не надо на меня так молчать, я прекрасно знаю, о чем вы сейчас думаете. Сами такие». И нашего друга прорвало. Оказывается, пока наш Геныч совершал марш-бросок по больнице, медсестричка успела жестоко провиниться, обидела какого-то несчастного дедушку. Ну а заодно наш борец за справедливость помянул недобрым словом всех баб, припомнил, из-за кого я сейчас на больничной койке. Прошелся нецензурно по Женькиной коварной бывшей, а уж как всем автомобилисткам досталось... Но я уже выпал из темы, вспоминая мою отчаянную и неуловимую автоледи. Геныча бы к ней на пассажирское сиденье, и инфаркт к парню обеспечен. Она такая, моя Айка. Вызывающе дерзкая и трогательно нежная. Мой чертенок с ангельскими крыльями. Моя любимая девочка. Айка моя.